«Уходим!» — отдала приказ Энджи. Я поднялся и осмотрелся, и понял, куда она собирается бежать. Ярдах в 20 от нас находились 2 других дома, на вид покрепче, чем наша развалюха. Они располагались друг напротив друга, разделенные погруженным в густо-синюю темноту подъездом. Где-то в конце проезда мерцал желтый огонек уличного фонаря, но свет его был настолько слаб, что машина заблудилась бы в потемках и непременно свалилась бы в кювет. В тени домов смутно вырисовывались силуэты искореженных автомобилей. Я рванул через открытое пространство. Слева слышался шум мотора. По руке текла кровь, теплая, как разогретый суп. «Меня подстрелили». И я видел лица тех, кто меня подстрелил. Они вновь возникли передо мной. Я услышал чей-то голос, неустанно повторяющий: «Черные суки! Черные суки!» Прошло несколько секунд, прежде чем я осознал, что это мой голос. Это я повторяю эти слова. Мы добежали до проезда. Я оглянулся. Машина увязла в куче щебенки, но, судя по той энергии, с какой они раскачивали ее, надолго они не задержатся. «Бежим!» — распорядился я. «Зачем?» — удивилась Анжи. «Здесь мы их и достанем, ведь ехать им больше некуда. У тебя сколько патронов осталось? Не знаю». «Вот то и оно. Мы будем их доставать, и вдруг окажется, что нам не достает патронов». Я перешагнул через валявшуюся на боку урну. «Ты уж мне поверь». Мы добежали до конца проезда. Я обернулся и увидел все ту же картину, рыскающие по сторонам лучи фар, пытающиеся засечь нас. Проезд переходил в дорогу, вымощенную истертым желтым булыжником. Мы побежали по камням, а позади нас надсадно ревел мотор, и звук его с каждой секундой становился все громче и отчетливее. Тускло мерцавший фонарь, который мы заметили еще раньше, был один на 2 квартала. Энджи смотрела свой револьвер. «У меня 4 патрона. У меня оставалось 3. Энджи стреляла лучше меня». «Фонарь!» — сказал я. Хватило одного выстрела, чтобы улица погрузилась в кромешную тьму. Энджи отскочила в сторону, спасаясь от осколков, пролившихся мелким дождиком на мостовую. Я перебежал улицу и залег в зарослях бурых сорняков. Энджи заняла позицию неподалеку от меня, укрывшись за грудой железного хлама, в котором узнавались черты кузова легкового автомобиля. Она поглядывала на меня из-за обгоревшего капота, и даже в темноте были видны ее горящие глаза. Мы пригнули головы и вытянули шеи, всматриваясь в дорогу. По жилам со скоростью ядерной реакции растекался адреналин. Автомобиль, мотаясь из стороны в сторону, выехал из-за угла и закромыхал по булыжной мостовой. Двигались они в нашу сторону. Водитель высунул голову из окна и напряженно вглядывался в темноту, пытаясь увидеть нас. В нескольких ярдах от нашей засады машина сбавила ход. По-видимому, они совещались, пытаясь сообразить, куда мы могли запропаститься. Парень с двустволкой посмотрел направо и увидел искореженный автомобиль. Он повернулся к водителю и что-то стал говорить ему. Энджи встала на ноги, оперлась о капот, прицелилась и дважды выстрелила ему в лицо. Голова его мотнулась и упала на плечо. Водитель обернулся и недоуменно посмотрел на своего товарища. Заминка продолжалась каких-то несколько секунд, но мне этого вполне хватило. И когда парень повернулся, в боковом окне он увидел наведенный на него пистолет. «Не стреляй!» — закричал он, широко раскрыв побелевшие от ужаса глаза. Но я уже спустил курок и выстрелил ему в затылок. Машину занесло влево. Она опрокинула ветхую тележку, на каких в незапамятные времена развозили товар, пролетела через поребрик и врезалась в деревянный телефонный столб. В футах в 6 от земли по столбу пошла трещина. Парень, сидевший на заднем сиденье, пролетел через весь салон и разбил головой ветровое стекло. Столб покачнулся, накренился и рухнул, раздавив и смяв всю левую сторону машины. Мы подошли к автомобилю.